А хотите, знаете, какое исследование втроем провести? Социологическое. Как это? Какое социологическое? Да, социологическое. Проведите опрос в четвертых, пятых и шестых классах. И запишите, кто увлекается техническим творчеством, а кто какой-нибудь исследовательской деятельностью. А с какой целью? Вот с такой. Оптику в старших классах проходят, а вы уже подзорную трубу построили. Да. Валерка Иванов из вашего класса электричество не проходил, а его электронная черепаха за горящим фонариком лежит. Ага, здорово, ты видел, да? А сколько еще таких, как вы, ко мне ходят консультироваться? Гена, подожди, ну проведем мы это, как его называют, социологическое исследование, а дальше-то что? Ну, а дальше с конкретными цифрами можно будет вопрос об этом ставить. Можно будет хоть до комсомольской правды дойти. Ну, чтобы нас в разведчик приняли. Да? Ну, хотя бы, чтобы для вас филиал при разведчике организовали. А что, ребят, здорово, филиал! И уже на следующий день наши социологи приступили к работе. Они не предполагали, что изобретателей да исследователей среди ребят их возраста найдется так много. Белобрысенькая Маша Салтыкова, живя на даче, пыталась установить, правда ли, что петухи кричат ровно в полночь. Как только домашние засыпали, она садилась на кровать и не спускала глаз с будильника. Так продолжалось неделю, пока Маша не проговорила с родителем о своей научной деятельности и будильник спрятали. А Толя Козырьков из 4 класса придумал очень практичную линейку для разрезания пластмассы. Она не скользила по пластмассовому листу благодаря подклеенной к ней наждачной бумаге. Но попадались изобретатели и такого типа. Ты изобретателей записываешь? Ну, я. Записывай, Алька Портнов. Александр Портнов, то есть двигатель изобрел на самом дешевом топливе. А что это за топливо? Вода обыкновенная. Знаешь, что получается, если воду разлагать электрическим током? Ну, водород и кислород получается. Ну, а теперь смотри, нажимаем на стартер, заставляем крутиться генератор. Генератор вырабатывает ток, а ток вырабатывает этот гремучий газ. Газ попадает в цилиндр, и тут искра, и пошло. Двигатель крутит генератор, генератор вырабатывает ток, ток разлагает воду. Да подожди, постой, а гремучий газ-то, взорвавшись, снова превращается в воду. Ну, правильно, в воду. Да какое же это изобретение? Это же перпетум мобили. Какой тебе там перпетум мобили? Это двигатель самый экономичный. Да погоди ты, ведь воду снова можно разложить. Это же вечный двигатель получается. Во! Правильно! Именно вечный! А я не догадался сам. Заправил литром воды и газуй вокруг света. Записывай. Да ты знаешь, что вечный двигатель невозможен? Это почему невозможен? Докажи! Да ты не ори, по науке невозможно. А ты докажи, докажи! Да ладно ты, не маши кулаками, ты я сейчас тоже махну. Ну запиши ты его, а там его докажут, прав он или нет. Павлов, проголосуем за Ладошина, да? Отойди! Не проголосуем! Отойди, то как сейчас дам! А вечером друзьям опять повезло. Родина мама ушла к заболевшей сестре. Родин папа заснул, читая книгу, а Венины родители работали в вечерней смене. И Веня снова засиделся у Роди. Половина одиннадцатого. Подзорная труба направлена на дворец пионеров, на те самые окна. Здесь тоже. Да без трубы видно. Нет, Родька, да, ни одной щелочки не светится. Да, похоже, там сегодня никого нет. И вчера не было. Это, наверное, тебя. Слушаю. У меня, Вера Федоровна, сейчас. Твоя мама говорит, чтоб ты спать шел. Ой, ну ладно, пойду, пока. Пока, Венька. Подожди, ну. Да я последний раз гляну. Чу, Родька! Родька! Там человек! Человек! Смотри-ка! Родя приник к окуляру. Одно из тех самых окон ярко освещено. И в нем, стоя на подоконнике, шатается и дергается черная человеческая фигура. Торопливо суетясь, человек подтягивает один из углов занавеса к верхнему углу окна. И вот снова все окно закрыто черным. Только маленькая щель осталась наверху, Ну, и она исчезла. Это все видела, а? Все, все. Занавес держится на двух гвоздях по углам рамы. И с одного гвоздя сорвался. Какой ты делаешь вывод? 90% за то, что это сам Купрумес. Пока ему мы не сказали, про щели они были. А как сказали, он стал поаккуратнее. Точно, Родька, точно! Веня. Ну все, давай еще посмотрим. Подожди-ка, не держи. Да нет, не видно, Веня.